Формула Дельфийского оракула «Носце те ипсум» знаменательна тем, что указывает путь, следуя которому, можно определить качество своих энергий и те притяжения, по которым они действуют и будут действовать и после освобождения духа от тела. Встреча со стражами порога и есть тот момент, когда образы собственных мыслей, вылившихся в яркие и стойкие формы, возникают перед сознанием и неодолимо втягивают его в свою орбиту притяжения. Всю жизнь на Земле человек сочетался с ними, то есть жил в их окружении, питая их своими желаниями и устремлением, и нагнетая этим их живучесть, то есть думая о них известное время. И вот теперь его собственное порождение, сросшееся с ним очень прочно, предъявляют свой счет и право на дальнейшее с ними совместное существование. Если же желание и устремление высокого порядка, они поднимают дух в свою сферу, если низкого, увлекают его вниз. Но кто хочет увлеченным быть в бездну? Отсюда последняя смертельная борьба между тем, что высшего есть в человеке, и что низшего в нем. Лучше борьбу эту начать много раньше, сейчас, когда еще в теле, когда можно ослабить или даже совсем одолеть притяжение нежелательных мыслей с легкостью большей, нежели там, где так трудна эта борьба. Если можно час или день провести в чистых мыслях, то в сфере их можно провести и неделю, и месяц, и год, и всю жизнь. Царствие света силой берется, и прилагающие усилия восхищает его.